Глава 16. Выражение почтения отцу и матери. Спустя 5 месяцев царица ощутила, как шар света вошел в ее тело. В сумерках все могли видеть, что ее тело светилось естественным образом. Царь сказал ей: «Твое тело подобно дому света. Во тьме оно сияет, как огонь. Это выглядит как знак того, что ты, вероятно, беременна. Что ты думаешь об этом? Ты слышала какие-либо глубокие тайные наставления о том, что вызвало это явление?» Царица ответила: «Я не чувствую абсолютно никакой боли в теле. Однако мои груди наливаются, и кажется, что все мои физические движения наполнены жизненной энергией. Я продолжаю получать чудесные знаки в своих сновидениях, но я не получала никаких сущностных наставлений. Если я действительно ношу под сердцем сына богов, знаки должны указывать на это. Время от времени я слышу звуки гласных и согласных, доносящиеся из моего живота. Это не похоже ни на какое переживание, которое я когда-либо прежде испытывала. Я не уверена, означает ли это, что я беременна или нет». Царица продолжала уделять большое внимание телесной чистоте и часто совершала омовение. Царь и все министры удостоверились, что царица беременна. Звуки гласных и согласных становились все яснее и отчетливее, а тело ее стало походить на шар света как днем, так и ночью. Всем не терпелось узнать, действительно ли родится владыка Чакравартин. Совершалось множество особых ритуалов, и 9 месяцев прошли без каких-либо новых знаков. В мужской год дерева лошади, в 10-й день 10-го месяца, в часы перед рассветом, пространство заполнилось круглыми вспышками радужного света, и все люди всполошились. Проявлялись также желтый свет в форме квадратов, красный свет в форме полумесяцев, зеленый свет в форме треугольников и синий свет во множестве различных форм. По всему царству Захор можно было слышать звуки музыки. Множество радужных облаков собралось над крышей дворца, и бесчисленные белые, красные и желтые цветы выросли по всей земле. Дождь разноцветных цветов лился с неба. Радужные облака и дым застлали все горы. Земля задрожала, и птицы защебетали самые мелодичные песни. Самопроизвольно появились мягкий блестящий шелк, а также груды зерен и удивительно вкусных фруктов. Эти бесчисленные чудеса поражали взор смотрящих. Когда засияло солнце, царица родила ребенка в блаженстве и без боли. Дитя было покрыто тканью, его волосы были волнистыми и лазурно-голубыми. Лицо младенца испускало сияние, лучась радостью. Дитя пело «Ом Ахум» — гласные и согласные звуки. Поднявшись, дитя совершило простирание перед отцом и матерью, а затем спело такую приятную песнь в честь родителей. «Эмахо, ты, обладающий предшествующей заслугой, был известен как царь Индрабхути, а сейчас ты стал моим отцом в Захоре. О, ученый, обладающий великой добродетелью, я склоняюсь ниц перед тобой. Могущественная богиня касты царей, моя мать, я кланяюсь тебе, мать блаженства измерения пространства. Хотя мои рождения свободны от осквернений, вы, мои родители, обладающие великой добротой, создали удачные обстоятельства для моего рождения. Хотя у меня не было намерения перерождаться в кармическом теле, я, героиня, пришла, чтобы принести благо живым существам. Я пришла для того, чтобы утвердить счастье и блаженство в царстве Захор. Незапятнанная нечистотами чрева, я никогда не боюсь принять перерождение. Я — мать Будд 3 времен, известная как Пандаравасини. Есть миллионы женщин-бодхисаттв, подобных мне, которые приходят в этот мир, подобно льющемуся дождю. Не погрязая в сансаре, они упражняются на пути к освобождению. Я пришла как та, кто будет носить славное имя Мандарава». Услышав такие слова, все очень изумились. В это время в небе появились божества, они три раза омыли ее тело нектаром. Наги принесли множество исполняющих желания драгоценностей, сложив их грудами вокруг дворца во всех направлениях. Самопроизвольно возникло множество драгоценных сокровищ. Затем царица сказала такие слова. «Эма, я женщина, обладающая великой заслугой, ибо родила изумительнейшую дочь богов, поклонившуюся мне, своей матери и своему отцу, признав нашу доброту. О прекрасная героиня, обладающая непревзойденными высшими качествами! В момент своего рождения ты порадовала нас мелодичной песней и объявила, что ты Мандарава. С тех пор, как ты вошла в мое тело, мне было ведомо лишь блаженство. Сейчас мы лицом к лицу встретились с настоящей, удивительной дакини изначальной мудрости. Ты свободна от страдания рождения. Тело твоей матери испытывало блаженство. Драгоценные сокровища внешних и внутренних дарований открылись. Радужный свет и ароматы распространились по всему царству Захор. Божества изначальной мудрости три раза омыли твое тело. Дочь, ты наполнила сердце своей матери великим ликованием». Эти слова были встречены матерью, обладающей высшими качествами, с улыбкой, и она спела такую песнь. «Эма, я твоя дочь Пандаравасини, дакини мудрости. В абсолютной истине моя сущностная природа — высшая мудрость пустоты. Я супруга божества долгой жизни Амитаюса. Я дочь, поддерживающая просветленные высшие качества. Единственный отец тысячи Буд — это защитник Авалокитешвара. Посредством его благословений я буду заботиться о всех существах, как о себе самой. До тех пор, пока не исчерпается их карма, я буду вести всех без исключения существ к освобождению. Проявления чистых земель непостижимо бесчисленны. Они открываются любым способом, необходимым для усмирения умов существ. Я — дочь, раскрывающая разнообразные пути. Несозданная основа, исконная чистота, изначальный отец Самантабхадра — это и все сугаты с их наследниками и основополагающая природа живых существ. В конечном итоге верх и низ не существуют и по природе равны. Все изначально недвойственно, подобно Дхармакайе. Я — основа всего. В недвойственном, лишенном направлении пространстве, с любящей добротой ко всем существам шести миров, которые были нашими родителями, и с высшей радостью, подобной солнцу, проясняющему все, я забочусь равно обо всех живых существах, как мать, защищающая свое единственное дитя. Таково намерение твоей дочери. Ни в какое время не следует наносить вред никакому живому существу. Особенно дурные действия, причина недобродетели, должны быть полностью оставлены. Недобродетель, накапливаемую действиями тела, следует приковать к ее собственному месту. И все взаимозависимые действия должны быть уничтожены в корне. Таковы обеты личного освобождения твоей дочери. Владыка Гуру непрерывно присутствует над моей головой. От него я получаю посвящение сосуда, тайное посвящение, посвящение мудрости и посвящение слова. Не цепляясь за внешнюю осязаемую видимость этой формы, я созерцаю подлинное, абсолютное божество совершенного пробуждения. Такова практика стадии порождения тайной мантры, выполняемая твоей дочерью. Грубые и тонкие жизненные энергии, текущие по 21 600 каналов, равно вводятся в центральный энергетический канал. Огонь изначальной мудрости пылает сияющей ясностью, сжигая совокупности и элементы. Посредством соединения метода и мудрости, солнца и луны, нисходит нектар очищения. Абсолютное проявление радости — совершенствуется в сущностной природе. Такова практика стадии завершения твоей дочери. Ваджарная цепь осознавания чистых сфер, пустых и светящихся, является пятицветным вихрем, излучающим сияние пяти изначальных мудростей. Посредством метода вхождения в ключевой момент возникновение и освобождение совершенствуются. Четыре самовозникающих видения завершены в Дхармакайе. Великая уверенность обнаруживается в недвойственной единой природе основы. Таковы воззрения и медитация твоей дочери. Внешне загрязненное тело освободилось в проявление света. Внутренне природа ума достигла совершенства как сущностная природа пяти просветленных измерений. Тайна, сосуд воплощения природы явлений, достиг завершенности. Обнаружена уверенность в нераздельности основы единственной сущности. Таков плод практики твоей дочери. Когда открывается высшее состояние изначального просветления, этот всеохватывающий танец становится волшебным проявлением естественного пространства пяти измерений, где нет ничего незавершенного. Посредством метода великого блаженства и пустоты, соединения мужчины и женщины, проявляется просветленное воплощение, обладающее главными и второстепенными признаками. Таков способ проявления твоей дочери. Искусные средства будут применяться для усмирения умов живых существ в соответствии с их способностями. Все существа будут беспристрастно выводиться из низших миров существования в высшее состояние освобождения, чтобы никогда больше не покидать это место неизменного блаженства. Таково обязательство твоей дочери по отношению к живым существам. Гуру есть источник всех посвящений и благословений всех победоносных. Основным моментом является соблюдение чистоты самайи, и если ты будешь поддерживать свои обязательства в чистоте, то никогда не будешь отделена от гуру. О, царица, не пренебрегай сутью этих слов. Таким образом, эти слова были скреплены печатью Дакини. Когда она сказала это, все подданные царства, все население во всех направлениях поднесли ей множество разнообразных драгоценностей. Все праздновали рождение Дакини в течение 3 месяцев. Спустя 3 месяца слава об удивительных качествах девочки разнеслась по всей Индии. Все боги, наги, духи нелюди и 8 классов существ изумлялись, а ее слава распространялась все шире. Святой мудрец, искусный в гадании, исследовал эти знаки, однако не смог ничего сказать. Тогда великий царь, ее отец, сказал: «Кье, мудрые предсказатели, обладающие способностью ясновидения, пожалуйста, скажите, почему наша дочь проявляет столь великие просветленные качества? Пожалуйста, укажите, есть ли что-либо дурное, что можно узреть в ее будущем. Не скрывайте ничего». Через некоторое время святой человек дал такой ответ: «Эма, почтенный отец, царь Лхайванг, ваша дочь по имени Мандарава имеет физические признаки Дакини из семейства Ваджры. Ее речь указывает на то, что она является супругой семейства Лотоса. Ее ум проявляет знаки, указывающие на то, что она обладает 5 изначальными мудростями. Богатство ее высших качеств раскрывает то, что она является могущественной богиней танца, осуществляющей непостижимую просветленную деятельность ради блага существ. Она — супруга чудесно рожденного царевича, и она не останется в сансаре. Произойдут неблагоприятные события, и законы страны подвергнутся испытанию из-за неосторожных действий. Придет время, когда почтенный отец познает глубокое раскаяние, но в конце концов все будут приведены на путь. Сколь удивительна эта рожденная из лотоса, вершащая просветленную активность. Слава о ее качествах будет пребывать до тех пор, пока не завершится эта эпоха. В этом мире существования множество наделенных плотью, но дайкини мудрости подобно цветку у Думбара. Здесь никто не способен в полной мере постичь возможности такого существа. После того, как он сказал это, царь и царица возрадовались и широко праздновали это событие. Затем святые люди возвратились туда, откуда они явились. Самайя. Так завершается 16 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье», рассказывающее о ее рождении и о том, как она выразила почтение своим отцу и матери, воздав должное их доброте.